В начале 1944 года Вова подвергся очень серьезной операции. Его оперировал профессор Бержере, и все прошло как нельзя удачно. Он пролежал в клинике целый месяц, и поездки к нему в НИИ из-за трудностей сообщений были для меня делом нелегким. Как раз в это время я начала страдать артритом в ногах, который из-за нетопленного помещения принял особо острые формы. События надвигались. 6 июня союзники высадились в Нормандии, Рим был взят, и русские войска стремительным натиском продвигались к немецкой границе. На Гитлера было произведено покушение, и он уцелел каким-то чудом. По всей Франции шли массовые аресты и расстрелы заложников, и мы прямо тряслись за нашего Вову. По мере приближения союзных армий бомбардировки становились все более и более частыми, и сирены гудели почти что без перерыва. От бомбардировок более всего пострадал наш квартал. Бомбы рвались все время вокруг дома. 11 августа мы узнали по радио, что союзники идут на Париж. Нас всех волновал вопрос, будут ли немцы защищать Париж или же прямо отойдут к своим границам. Взорвут ли они перед уходом главные памятники и здания города, как об этом говорили, и что, как мы потом узнали, они в действительности собирались делать. За время оккупации немцы сильно укрепили различные пункты города, настроив повсюду бункера с пулеметными гнездами, и уличные бои казались неизбежными. Но этот ужас нас миновал. 17-го немцы начали покидать город, их учреждения эвакуировались, имущество увозилось. Начали закрываться банки, почта, магазины, исчезла полиция, город замер. Стало метро, ходить пришлось по городу пешком. Во всех концах города французское сопротивление начало открытые действия. Немцы ответили массовыми расстрелами и повальными арестами. 22-го вдали была слышна канонада, а по городу ружейная стрельба. 24-го в течение всего дня мы с трепетом и волнением ожидали прихода союзных войск, но лишь в 10 часов вечера радио сообщило, что французский авангард вошел в Париж. Сразу во всех церквах зазвонили колокола, жители высыпали на улицу, поздравляя и обнимая друг друга. Повсюду было слышно пение Марсельезы, мы переживали незабываемые минуты. На следующий день мимо нас по улице Мишель-Анж в город вошла одна из колонн знаменитой блиндированной дивизии маршала Леклерка. Нельзя описать, что делалось на улицах. Солдатам бросали цветы, угощали шампанским. Более предприимчивые влезали на танки целоваться с освободителями. Все вздохнули после 4-летней ужасной оккупации. Но были и печальные инциденты. С крыш домов то там, то сям кто-то стрелял по войскам. Были ли это провокаторы или застрявшие немцы, трудно сказать. Но войска вынуждены были отвечать, и были невинные жертвы. 26 августа генерал де Голль торжественно вступил в город через Триумфальную арку и спустился по Елисейским полям в городскую думу. Через 3 дня в Париж вступили американцы. Война еще не была окончена, но бои шли далеко от Парижа, и мы зажили более или менее мирной жизнью. Как только мы были освобождены, со всех концов мира к нам начали поступать письма, телеграммы и посылки. Все запрашивали нас, что с нами. Так было трогательно. С первых же дней осени дела в студии пошли очень хорошо, и с каждым днем приходили все новые и новые ученицы. В декабре из Лондона приехала Диана Гульд, жена нашего знаменитого скрипача Минухина. Я так рада была ее видеть, она одна из моих любимых учениц. Приехала она с маленькой труппой развлекать солдат. 27 февраля 1945 года ко мне в студию на военном грузовике приехал весь Седлерс Уэллс Балли во главе с Нинет де Влуа, директрисой, Марго Фонтейн, Памеллой Мэй, всего около 20 человек. Это была тоже военная походная труппа, все были в форме и приехали меня приветствовать. Я была рада видеть двух моих учениц, Марго Фонтейн и Памеллу Мэй. Они давали несколько представлений в театре Елисейских полей. Хоть в те времена найти духи было делом трудным, я все же их раздобыла и послала каждой по флакону. Многие из моих старых учениц приехали меня навестить из Англии и Америки, в том числе одна из моих любимейших – Ширли Бридж. Война подходила к концу. 2 мая Берлин был взят штурмом русскими войсками, а за несколько дней до этого они соединились на Эльбе с союзниками. Немцы капитулировали. 8 мая сирены загудели в последний раз, возвестив о победоносном окончании войны.